Я, признаться, еще мало о нем думала и не интересовалась его состоянием. Толкует все нынешнее время, да нынешнее время. А что оно такое, это нынешнее-то время? Да чем оно лучше прежнего? Ай, где дворцы графские, княжеские, чьи они, Петровых да Ивановых? Где роговая музыка, я вас спрашиваю? Ай, а бывало на закате солнца над прудами. А потом огни, огни, огни, а посланники-то смотрят. Вот, вот это слава России. А вот таких-то господ, их надо гонять, гонять, Надежда Антоновна. Господи, да отчего же я наоборот хочу приласкать его? Батю. Да, да. Да в нашем положении, Григорий Борисович, всякие люди могут пригодиться. Ой, ой, ну уж этот, ты этот, этот. Ну вряд ли на что-нибудь он сможет пригодиться. Уж вы лучше на нас, старичков, надеетесь, да? Ну, жениться я, конечно, не могу. Жена есть, но ведь фантазии-то разные бывают у стариков-то. А вот вдруг ему ничего не жаль. Да, я ведь сирота, у меня детей нет, так что меня куда хочешь поверни, Надежда Антоновна. Хочешь в кумовья, а хочешь и в посаженные отцы. Старику-то ласка дороже всего. Мне же свои сотни тысяч в могилу-то с собой не брать. Милый, ну, прощайте, прощайте, Надежда Антоновна. Мне в клуб пора, в клуб. Можно надеяться вас скоро видеть? Да-да-да, конечно, конечно. Я же вашей дочери еще конфеты проиграл. Вот я какой старик-то. Во мне все еще молодая кровь горит. А мута дочери. Иди, иди, иди. Кучумов уходит. Не конфеты нам нужны. Из двери слева выходит взволнованный Васильков. Погодите, куда вы торопитесь? Что вам угодно? Сядьте. Я хочу с вами поговорить. Мы с вами давно знакомы, а почти не разговаривали. Вы, должно быть, не любите старух? Нисколько. Вы что-то не в духе сегодня. Почему вы ссоритесь с Лидией? Она у меня девушка с характером. Это ее раздражает. Что она с характером, это очень хорошо. В женщине характер – большое достоинство. А вот что жаль, Лидия Юрьевна имеет мало понятия о таких вещах, которые теперь уже всем известны. А зачем ей, скажите, мой друг, зачем ей иметь понятия о вещах, которые всем известны? Она имеет высшее образование, у нас богатая французская библиотека. Спросите что-нибудь из мифологии. Спросите. Поверьте, она так хорошо знакома с французской литературой и знает то, о чем другим девицам и не грезилось. С ней самый ловкий светский говорун не сговорит и не удивит ее ничем. Такое оборонительное образование хорошо при другом. Разумеется, я не имею права никого учить, если меня не спросят. Я не стал бы убеждать Лидию Юрьевну, если бы не... Если бы... Ну что если бы, если бы? Если бы не надеялся принести ей пользу, с переменой убеждений в ней изменился бы взгляд на людей. Она стала бы более обращать внимание на внутренние достоинства. О, да, на внутренние достоинства. Вот это вы очень хорошо говорите. Тогда мог бы и я надеяться заслужить ее расположение. А теперь быть приятным я не могу, а быть смешным не хочу. Нет, нет, нет, что вы? Лиденька еще так молода. Она еще 10 раз переменится. А я, признаюсь, всегда с удовольствием вас слушала и без вас часто говорила ваши слова дочери. Благодарю вас. Я хотел ретироваться, чтобы не играть здесь жалкой роли. Ой, как стыдно, как стыдно. Да мне ведь особенно стыдиться не с чего. Не я ищу, меня ищут. Молодой человек, Вы найдете во мне союзницу, готовую помогать вам во всех ваших намерениях. Слышите? Во всех. Потому что я нахожу их честными и вполне благородными. Входит Лидия и останавливается у двери. Увидев ее, Васильков встает и целует руку Надежды Антоновны. До свидания, Надежда Антоновна. До свидания, мой милый друг. Что вы с ним говорили? О чем? Он ужасен, он сумасшедший. Уж поверь мне, Лиденька, я знаю, что делаю. Наше положение не позволяет нам быть очень разборчивыми. Какое положение? Его нельзя терпеть ни в каком положении. Он не знает нашей жизни, наших потребностей. Он чужой. Он часто говорит правду. Да кто же ему дал право проповедовать, что он за пророк? Лидия, ты уж очень безжалостна с ним. Ах, маман, какое же есть терпение его слушать. Какие-то он экономические законы выдумал, кому они нужны. Для нас с вами, я надеюсь, одни только законы и есть. Законы света и приличий. Если все носят такое платье, то я хоть умри, а надевать. Тут нечего думать о законах, а надо ехать в магазин и брать. Лиденька, он просто оригинальничает. Он не очень образован, а может быть и не умен. Остроумием не отличается. А говорить-то надо что-нибудь, чтобы быть заметным. Вот он и хочет показаться оригиналом. А вероятно, и думает, и поступает, как все порядочные люди. Может быть и так, но он надоел до невозможности. Лидия, он человек с состоянием. К таким людям надо быть снисходительнее. Ведь прощаешь же ты прочих. Половина тех господ, что ездят к нам, и хвостуны, и лгут ужасно, и... Мне-то что за дело, что они лгут? По крайней мере, с ними весело. А он скушен. Вот чего простить нельзя. Есть, мой друг. И еще причина быть к нему снисходительнее, я тебе советую. Что за причина, говорите? Я получила письмо от отца из деревни. Что? Да. Он болен, умирает. Лидия! Что такое, говорите? Лиденька, наши надежды на нынешний сезон должны рушиться. Мы много должны. Я просила денег. Сегодня я получила ответ. Он пишет, денег нет. Имение назначено на продажу, а имение у нас последнее. Лиденька. Прости. Очень жаль. Но согласитесь, маман, что я ведь могла этого не знать, что вы могли пожалеть меня и не рассказывать мне о вашем разорении. Как? Детка, так после-то, после ты бы все равно узнала об этом. А зачем? Зачем мне и после-то узнавать? Ведь не покинем же мы Москву, не уедем в деревню. А в Москве мы не можем жить как нищие. Так или иначе, вы должны устроить, чтобы в нашей жизни ничего не изменилось. Я же этой зимой должна выйти замуж, составить хорошую партию. Ведь вы же мать, неужели вы этого не знаете? Неужели вы не придумаете, если уже не придумали, как прожить одну зиму, не уронив своего достоинства? Вам думать, вам? Зачем же вы мне это рассказываете, то, чего я знать не должна? Лидия! Думали бы вы, мама, одни и плакали бы одни, если нужно будет плакать. Ну скажите, разве вам легче будет, если я буду плакать вместе с вами? Ну скажите, разве легче? Да Господь с тобой, конечно, конечно, не легче. Ну так зачем? Зачем мне-то плакать? Зачем вы навязываете мне заботу? Забота же старит. От нее морщины на лице. Я уже чувствую, как я постарела на 10 лет. Я не знала нужды и не хочу знать. Я никогда не знала, откуда берутся деньги, сколько их нужно в год. Что значит дорого, что значит дешево. Я всегда считала это жалким, копеечным, мещанским расчетом. Я помню один раз, когда я ехала из магазина, мне в голову пришла мысль, недорого ли я заплатила за платье. Так мне так стало стыдно за себя, что я вся покраснела и не знала, куда спрятать лицо. Дитя мое, ты права, я должна была скрыть от тебя наше расстройство, так нет возможности. Если остаться в Москве, мы принуждены будем продать все. Серебро, картины, бриллианты. Нет! Да! Нет!

та же гостиная Чебоксаровых. В гостиную входит Васильков. Навстречу ему Надежда Антоновна. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада. Вот, видите, ваше общество мне сделалось совершенно необходимым. Сядьте ко мне поближе. Вы присылали за мной? Извините, что побеспокоила. Мне нужно совета. Я существо совершенно беспомощное. Только одного серьезного человека и знаю, это вас. Благодарю вас. Чем могу служить? Я говорила с дочерью, мы хотим изменить свой образ жизни. Нам надоело шумное общество, и мы не станем никого принимать, кроме вас. Хотя у нас есть средства, очень большие, но ведь это не обязывает беситься с утра до ночи. Я полагаю... Лидия хочет окончить свое образование, и мы решились обратиться к вам. Всей душой рад служить вам. Ну, чему я могу научить Лидию Юрьевну? Сферической тригонометрии? Да, но согласитесь, что быть учителем молодой девушки довольно приятно. Конечно, но для чего Лидии Юрьевне сферическая тригонометрия? Она у меня вообще с большими странностями, но она добрая. Она очень добрая девушка. Она ведь не любит этих шаркунов. Удивляюсь. Что касается до меня... Я давно их не жалую. Вот вам каждая мать без опасения может доверить свою дочь. Савва Геннадьевич, ради бога, простите меня за откровенность, но я бы очень желала, чтобы вы понравились Лидии. Благодарю вас. Простите. Кажется, если бы можно, я решилась употребить бы даже власть. Только бы видеть ее счастливой. А разве другого средства уже нет? Я не знаю. Вы попытайтесь сами. А вы любите мою дочь? Погодите. Я погляжу вам в глаза. Ну, не говорите. Я вижу. Только вы ведь очень робкие, Господи. Хотите, я скажу за вас? А то ведь вы поспорите, поссоритесь, сохрани Господь. Позвольте мне самому. Мне еще нужно подготовиться к моему объяснению, подумать. Господи, да о чем думать? Что готовить? Лиденька! Лидия! Из своей комнаты выходит Лидия. Лиденька, вот... Савва Геннадьевич делает тебе предложение через меня. Лиденька, он просит твоей руки. Хотя со своей стороны я согласна и очень рада, но твоей воли я нисколько не стесняю. В таком деле, маман, я, разумеется, должна иметь свою волю. И если бы мне кто-нибудь понравился... то, поверьте, я скорее бы ослушалась бы своего сердца, чем вашего совета. Но ко всем своим поклонникам я равнодушна одинаково. Лидия. А выйти замуж надо. Пора уж. Поэтому я и отдаю себя всецело в ваше распоряжение. Значит, вы меня не любите? Нет, не люблю. Зачем я буду вас обманывать? Я очень жалею. О чем? Что я вас не люблю? Нет, что я поторопился. Ну так откажитесь. Еще есть время. Должно быть, и с вашей стороны любовь не так сильна, если вы так легко от меня отказываетесь. Не сердиться, а благодарить меня вы должны за то, что я с вами откровенна. Ну, скажите, за что я могла полюбить вас? И лицо ваше некрасивых, и имя неслыханное, фамилия Мещанская, все это мелочи, к этому можно привыкнуть, но не вдруг. Вы меня любите, благодарю вас. Заслужите мою любовь, и мы будем счастливы. Главное, вы помните, что ни я, ни отец никогда для нее ничего не жалели, решительно ничего. Все-таки она приносит для вас жертву. Я не хочу жертвы. Вы, кажется, сами не знаете, чего хотите. Нет, я знаю, чего хочу. Можно жениться без любви. Любовь придет со временем, вы правы. Но я желаю, чтобы вы меня уважали. Без этого уж брак невозможен. Все это, разумеется, само собой, иначе бы я не пошла за вас. Откровенность за откровенность. Вы мне сказали, что не любите меня, а я вам скажу, что полюбил вас, может быть, прежде, чем вы того заслужили. Вы должны тоже заслужить мою любовь, иначе я не скрою от вас, она очень скоро может перейти в ненависть. Вот как? Откажитесь от меня, еще есть время. Зачем же отказываться? Будем играть комедию, заслуживать любовь друг друга. Я не комедии желаю, а светлой жизни и счастья. Нет, вы именно комедии желаете. Вы делаете мне предложение, я изъявляю согласие. Чего же вам еще? Я вижу, что вы друг друга любите, а споры эти ваши только, так сказать, литературные. Позвольте в качестве жениха поднести вам. Я сегодня нечаянно купил эти вещи, а вот они пригодились. Васильков протягивает Лидии футляр с серьгами и брошью. О, Господи! Да эта вещь стоит несколько тысяч. Всего 3. Мне кажется, есть возможность полюбить вас.